«Расческа парашютиста», — извиняющимся тоном сказал Стив. «Несколько жестких приземлений доконали ее». Особой пользы расческа не принесла. Мы вернулись к собравшимся гостям, к целой толпе народу в гостиной, уминавшей сэндвичи и картофельные чипсы. Все они приставали к Полу с расспросами, чего мы, собственно, добиваемся, занимаясь воздушным бродяжничеством. В комнате витала какая-то смутная тоска, словно мы были чем-то, чего эти люди давно хотели сами, словно они испытывали затаенное желание распрощаться с Пальмирой и улететь в солнечный закат вместе с великим американским воздушным цирком. И больше всего это было видно по лицу Дьюку. Тут я подумал, если они хотят сделать что-нибудь в этом роде, то чего же они ждут? Почему бы им этого не сделать и не стать счастливыми? Пол со своей железной логикой привел Дюк к мысли полетать на Ласкомбе. «Только пусть это будет ночью», — сказала она. «Почему ночью? Вы же почти ничего не увидите». «Вот именно. Я и не хочу видеть, а то у меня появится желание прыгнуть. Может, ночью этого не будет». Пол поднялся с места. «Тогда идемте». И они ушли. Кругом стояла кромешная тьма. Отказ двигателя при взлете доставил бы им несколько неприятных минут. Мы начали прислушиваться и спустя некоторое время услышали взлет Ласкомба и увидели его навигационные огни, плывущие среди звезд. Они остались над городом и лишь кругами набирали высоту. Молодец, Пол. Отказ при заходе на посадку не застанет его врасплох. Вернувшись в дом, мы поболтали еще немного о том, какая все-таки странная девушка эта Дьюк, как долго она боялась подниматься в воздух в самолете, и как она внезапно решилась на это среди ночи, ведь никому и в голову не пришло бы выбирать такое время для своего первого полета. Стив получил по заслугам за свою неразговорчивость, а я нашел старую сувенирную гитару и принялся ее настраивать. Одна из струн тут же лопнула, и я пожалел, что взял ее в руки. Кусок рыболовной лески в качестве резервной струны звучал слишком высоко. Немного погодя, вернулись наши летуны. «Прекрасно!» — заявила всем нам Дюк. «Огни и звезды». Но уже через 5 минут я сказала: «Хочу вниз, хочу вниз». У меня начало возникать желание прыгнуть вниз. «Она не смогла бы выпрыгнуть из самолета, даже если бы захотела», — сказал Пол. «Она даже дверцу не смогла бы открыть». Дьюк поговорила еще немного о том, что она чувствовала во время полета, но слова ее были осторожны и сдержанны. Мне было интересно, что она думает на самом деле. Часом позже мы поблагодарили хозяев, попрощались и отправились сквозь ночь пешком на аэродром. «Плохо бы мне пришлось, если бы мотор отказал при взлете», — сказал Пол. «Я знал, что Лук где-то внизу, но я его совершенно не видел. Я вообще перешел на полет по приборам, как только мы оторвались от земли. Кругом была чернота. Я даже не мог понять, где горизонт. Призрачное какое-то ощущение. То ли город, как звезды, то ли звезды, как город. По крайней мере, ты оставался на дистанции планирования, пока находился в воздухе», — сказал я. «О, когда мы взлетели, проблем не было, разве что при самом отрыве». Мы ввалились в контору и включили свет. Ну и денек. «Эй, казначей, сколько денег мы сегодня заработали?» «Не знаю», — ответил Стью и улыбнулся. «Давайте завтра сосчитаем, ребята». Стью стал старше с того дня, когда вступил в наш цирк. «Он знал нас, в этом вся разница», — подумал я. «И я очень хотел бы, чтобы мы могли то же самое сказать и о нем». «Черт с два мы их сосчитаем завтра», — сказал я. «Завтра мы проснемся, и окажется, что наш казначей свалил в Акапулько». «Валяй, считай, Стью», — сказал Пол. Стью принялся вытряхивать из карманов на кушетку наш самый крупный заработок за все лето. Все карманы были забитый охапками смятых купюр. И бумажник его тоже был полон до отказа. Высокая гора сваленных в кучу денег производила внушительное впечатление. Под нашими взглядами Стью разложил их в стопки по $50 каждой. Получилось 7 стопок плюс несколько лишних купюр — $373. «Для одного летного дня недурно», — сказал я. «Минуточку», — сказал Пол, подсчитывая что-то в уме. «Что-то здесь не так. Если по $3 за полет, тогда как мы могли выйти на такую цифру, как 373?» Стив похлопал себя по карманам. «А, здесь еще целая пачка, я о ней забыл», — сказал он, и под хор подозрительной воркотни отсчитал еще $17, добавив их к последней стопке. «Не знаю, как это могло получиться». «Это нам предостережение, Пол», — сказал я, — «придется нам приглядывать за казначеем». И вот перед нами лежали $390, словно отражение 130 пассажиров, большинство из которых до этого ни разу в жизни не поднимались в воздух. «Можно уничтожить эту пачку денег», — подумал я, — «или истратить их до последнего гроша, но невозможно уничтожить полеты, пережитые сегодня этими 130 людьми. Деньги были всего лишь символом их желания летать, увидеть земные дали. И на какое-то мгновение я, промасленный пилот-бродяга, почувствовал, что, возможно, сделал что-то стоящее на этой земле. Как насчет горючего и масла? Сколько с нас за это?» Я проверил список расходов и сложил цифры. «Получается $42.78. Мы сожгли 129,4 галлона горючего и 12 кварт масла. Нам надо заплатить Стэну за те детали, которые мы у него взяли. Ацетилен, кислород, сварочные стержни и все такое. Как, по-вашему, $20 хватит?» Они согласились, что хватит. Стю принялся вычислять, как разделить деньги на 4 части, отложив одну пачку для Джонни Колина. «Окей, получается каждому по $81, 80 центов и 2 цента в остатке. Будет кто-нибудь проверять мои цифры?» Взялись проверить все. Оказалось, что он сосчитал правильно. Он положил лишних 2 цента на пачку Джонни, на пересылку денег по почте. «Знаете, — сказал я, — когда все мы уже улеглись на ночь, может, это даже хорошо, что мы не оказались на этом шоу с 10 самолетами или сколько их там было. Единственный раз, когда можно было занять всех 10 самолетов катанием пассажиров, был такой день, как этот. Вдесятером мы бы подохли с голоду, мы даже не смогли бы расплатиться за горючее». «Ты прав», — сказал Пол. «Двух самолетов, максимум 3, было бы вполне достаточно, если ты не захочешь поставить дело на плановую основу и мотаться по местным ярмаркам и воздушным утренникам. А ты можешь себе представить такую организацию дела?» — спросил я. «Сегодня, парни, все мы летим курсом 180. 88 миль до Ричленда, где все мы будем катать пассажиров с полудня до 2:30. Здесь мы проследуем 42 мили на запад, где будем возить пассажиров с 4 часов до 7:15. Паршиво это дело. Я рад, что мы — это мы. Ты, вероятно, скажешь, что нас что-то направляет, и что другие самолеты просто не смогли бы этого сделать», — спросил Пол. «И что все эти аварии не смогут нас остановить? Уж лучше тебе поверить в то, что нас что-то направляет», — ответил я. «В свете случившихся с нами чудес я верил в это все больше. И все же, хотя Средний Запад Америки оказался и красивым, и добрым, я не переставал задумываться о том, какие еще приключения могут быть направлены на путь великого американского воздушного цирка. Сам я не особенно стремился к приключениям и надеялся иметь немного покоя. Я забыл, что для бродячего пилота покой — это катастрофа».